«Мы приехали», — маякнула Наби. «Лимузин должен был еще их захватить, поэтому Шины предпочел транспорт Гибана». «Отлично, ждите», — ответил Шин. «Миджи», — произнес парень, — «у вас есть данные по моим помощницам?» «Простите, Шин Ним?» «Ага», — кивнул Кён. «Нужно будет оповестить». Девушка поклонилась. «Надо отметить, что это здание было в худшем состоянии, чем те два, которые оставались под полным контролем Хюнди. Заметно это, например, по неровно уложенным панелям подвесного потолка. Мелочь, но характерная. Работникам плевать на то, как они делают работу, а начальникам лень контролировать. Было. Миджи, заговорил Шин. Скажите, а вы здесь работаете? В смысле, в этом здании? Нет, Кён Ним, ответила девушка. Я работала в здании по 1101. Здесь ресепшн был оптимизирован. В смысле, его не было? Удивился Шин. Минимум, ответила девушка. По одному человеку в смену. Здорово, чуть нахмурился парень. Но теперь все в порядке. Санбэйон Боджин назначена директором Сюн старшей над ресепшенами, ответила Миджи. И пока нами усилили тонкие места, я назначена старшей на ресепшене в этом здании. Уже хорошие новости, кивнул Кён. Что же, теперь мы будем работать, как положено. Да, Кён Ним, слегка улыбнулась девушка. Мы пришли, Саджан Ним. Она остановилась возле одной из дверей. И эта дверка по виду, наверное, производство годов 90-х. Миджи постучала, открыла. «Джувон Си, господин Кён», — объявила девушка, входя. Шин последовал за ней, в небольшую приемную, из которой вели две двери. На одной табличка с должностью управляющей, ниже более темная, чем остальная дверь, прямоугольное пятно, где, видимо, ранее висела табличка с именем. Кён Ним, поднялась Джувон и поклонилась. «Директор Сюн одна?» — спросил Шин. «Да, Кён Ним», — ответила женщина, обходя стол и подходя к двери. Хюнди на стук в дверь подняла взгляд. «Директор», — вошла Джувон. «Кён Ним». «А-а», — Сюн откинулась на спинку кресла. Парень зашел следом за Джувон, окинул взглядом кабинет. Шен вышла, аккуратно прикрыла дверку. «Это что, какая-то девиация?» — спросил Шин, оценивая размеры и обстановку. «Или сублимация?» «Это такие понты из прошлого века», — усмехнулась Хюнди, мериться размерами кабинетов. А кабинет управляющего был реально большой. До хозяйского стола надо было прямо прогуляться. И кабинет уставлен мебелью, причем, разнокалиберный. Длинный стол буквой «Т» с полированной столешницей. Со слов работников, прежний управляющий любил собрать подчиненных. По любой причине. Видимо, так он понимал свою работу. «Но мы проведем оптимизацию», усмехнувшись, добавила Сюн. «Столько площадей зря простаивает. Собственно, это здание и второе, где сейчас Рюкхэ кошмарит, следующие в очереди на ремонт. А это то, которое главным было», уточнил Шин. Сюн кивнула в ответ. «Что же», парень подошел к столу, оттянул ворот пиджака и рубашки, обнажая шею. «Давай и я побегу». «А кто тебе сказал?» С иронией произнесла Хюнди. «Что меня для этого интересует шея?» «А что?» «Ой». И Шин прикрыл ладошками одно место ниже пояса. «Директор, может, не надо?» «А что, только твоим всем этим можно?» Сощурилась Сюн. «Ближе». «Да мудрый-ка», хмыкнул парень. Он выдвинул стул около начальственного стола, сел. «Звонил мне Бон Хи», заговорила Хюнди. «Проблемы?» серьезно спросил Шин. «Не с нашими друзьями», произнесла Сюн. «А с ним самим». «Интересно», произнес парень. «И кто, как говорится, посмел?» «Вот это и интересно», Сюн поставила локти на стол, сплела пальцы. «Ты ничего не хочешь мне рассказать? Почему к Бон Хи вдруг приходит человек из Верховной прокуратуры с предложением о повышении?» «А это», Шин чуть усмехнулся. «Ну, ты же понимаешь, нужно продвигать своих людей». «Ты что, обратился к Ли?» уточнила Сюн. «Скажем так, взял небольшой аванс», ответил Шин. «А то мы что-то курс на автономность установили. Я подумал, что надо бы немного задолжать». «И зачем?» спросила Хюнди. «Мы в ответе за тех, кого приручили», усмехнулся парень. «В данном случае, сработало наоборот. Ценят то, во что вкладываются, а не просто используют. Во что вложены деньги, банально, жалко на всякую ерунду разменивать. И чем больше вложено, тем более жалко». Хюнди повернулась к столу боком, подумала. «То есть ты попросил, чтобы Бон Хи, начало было она?» «Конкретного не просил», вставил Шин. «Просто сказал, чтобы обратили внимание, указали на твоего родственника. А то, что с ним произошло, уже дело самих прокурорских». «Ага, вот как было», кивнула Сюн. «Понятно», она хмыкнула. посмотрела на Шина. «А ты чем дальше собираешься заниматься?» – спросила она. «По клубам бегать, я бы попросил, директор», – с укором произнес Шин. «Клубы – это одно из мест работы, только и всего». «Удобно устроился», – усмехнулась Хюна Ди. «Мне свой клуб надо делать», – напомнил парень. «Это у вас все ясно. Бери топор, руби головы. У меня же старт нескольких проектов. И что ты собрался еще делать?» – поинтересовалась Сюн. «Ресторан», – Шин показал указательный палец и продолжил, оттопыривая другие пальчики. «Концертную площадку. Спортивный зал». «Спортивный», – приподняла брови Хюна Ди. «Причем эти три проекта будут связаны», – заметил Шин. «Ресторан будет работать и на клуб тоже. В спортзал будут ходить мои айдолы, одновременно рекламируя его. Для тех, кто придет заниматься, ресторан будет делать правильную еду». И так далее. Сюн покачала головой. «А про тебя, кстати, я подумал», – продолжил парень. «Ну-ка, ну-ка», – улыбнулась Хюна Ди. «На сцену меня вытащить собрался, а ты хочешь?» – с интересом спросил Шин. «Лет на 10 бы отмотать, я была бы не против», – вздохнула Сюн. «Теперь же нет, не надо. Пусть твои девчонки прыгают. Ты смотри, если что, я подсуечусь», – усмехнулся парень. «Так вот, помнишь, я говорил про съемное жилье?» «Помню, и что?» – подумалось мне следующее, – произнес Шин. «Может тебе поработать управляющий Кашиваном?» Пауза. Сюн переваривала фразу. «Чего?» – недоуменно произнесла она. «Ты же понимаешь», – произнес Шин, – «что компания успешна, только когда идет постоянное развитие. А когда мы освоим все 10 зданий, придет нужда расширяться. И вот тут мы налетим на конкуренцию. Еще одно, два здания мы сможем прибрать по инерции, а потом за нас возьмутся. И это такое поле. Для Ли даже сон оно мелковато, для нас слишком опасно. Мы либо налетим на тех, у кого есть административный ресурс, либо попадем уже на серьезные долги Ли или сон». «Так», — произнесла Сюн. «Да, я помню ту идею. Хм, не сейчас, Хюна Ди», — заметил Шин. «Полагаю, как минимум на ближайший год у нас и так будет дел по горло. Надо переварить то, что уже имеется. В зданиях Гана сейчас клиенты разбегутся». Хюна Ди на это нахмурилась, но не возразила. Действительно, она прямо сейчас не может взять те здания под контроль, чтобы предотвратить такое развитие событий. «Часть из них мы, конечно, перехватим», — продолжил Шин. «Потом, полагаю, надо будет делать там ремонты. Заодно Гибан хорошенько прокачаем. Ну, а дальше надо думать про дальнейшие шаги. Например, кому передавать пост директора Сюн Инвест». Сюн поморщилась. «Вот она, трудоголик», — усмехнулся Шин. «Все сама, все мне. Или тебе так приятно ощущать себя самой главной? А зачем мне управляющей-то становиться?» — спросила Хюна Ди. «Ты думаешь, я настолько не понимаю?» «Да, именно так», — кивнул парень. «Плюс, тебе нужно будет переключиться и самой увидеть, куда нужно копать, и нужно ли вообще это делать». Сюн побарабанила пальцами по столешнице. «Вот когда придет срок, тогда и буду думать», — постановила она, после паузы. «Но пока у меня что-то нет желания». «Я и не говорю, что это обязательный шаг», — заметил парень. «Помнишь, моя обязанность — это выдавать идеи. Мы же так договорились». Хюна Ди усмехнулась. «Да, я помню, что ты собираешься делать, что хочется», — иронично заметила она. «Например, красивых девок». «Так-так», — вскинулся парень. «Это не то, чем кажется. Это первое. Второе, а почему мне нельзя пользоваться плодами своих же трудов?» Женщина покачала головой. «Вот соберутся все твои пасси, договорятся», — посулила она. «И я дам им денег на какой-нибудь особняк, где они тебя запрут, чтобы изолировать от общества. И что, тебе прям меня не жалко будет?» — вздохнул Шин. «И это после того, что между нами было? Заточение в темнице сырой, коварство женщин?» «Да ты не волнуйся», — оскалилась Хюна Ди. «Тебя будут регулярно навещать, потому что запрут тебя не от злости, а по причине, чтобы ты больше не собирал других. Женская ревность, знаешь ли, штука очень опасная. Район Тондемун, ресторан Фортуна, около 6 вечера. Похоже, этот зал был специально заточен под небольшие выступления. И сцена имелась, пусть и скромных размеров, и круглые столики. Танцпол, тоже не очень огромный, также был в наличии. И такое сочетание обычного зала на повседнев и второго зала для торжеств было очень характерным штрихом. В Корее так делать вообще не принято». Ольга подвела Шина к невысокому мужчине, характерной наружности богоизбранного народа. Настолько характерной, что Шин чуть шалом не выдал. «Доброго вечера», — заговорил мужчина на хорошем хангуга. «Меня зовут Яков Натанович Казаков. Приятно познакомиться, Яков Натанович», — произнес в ответ Шин, протягивая руку. «Шин Кён», — мужчина слегка приподнял брови, ответил на рукопожатие. «Молодой человек», — чуть улыбнулся он, — «признаться, удивлен, вы совершенно не походите на того, кто приехал Хаем, с севера». «Я не из России, Яков Натанович», — ответил Шин. «Я родился и вырос здесь. Простите, позвольте усомниться», — Казаков не отпускал руку. «Я же слышу, русская речь для вас родная. Таки шо вы говорите?» — не удержался Кён. «Простите, но я на самом деле коренной житель республики. Я же говорю», — вставила тут Ольга. «Он по-нашему чешет, не просечешь, что местный». Казаков, наконец, отпустил руку, хмыкнул. «Видимо, какие-то ваши родственники приехали сюда ранее», — спросил мужчина. «Яков Натанович, честное слово, про родственников мне толком ничего не известно», — ответил Шин. «Спросить было не у кого, а русский я выучил самостоятельно». «Так выучить просто невозможно», — уверенно ответил Казаков. «Вы на хангуга говорите очень хорошо», — заметил Шин. «Почему я не мог столь же тщательно выучить русский?» Мужчина улыбнулся. «Оставим эту тайну вам, Шин», — произнес Яков Натанович. «Прошу, следуйте за мной». Казаков повел прибывших за сцену. Они вошли в узкий коридор. «Ольга Игоревна сказала», — заговорил мужчина, — «что вы будете петь и русские, и местные песни». «Все верно», — ответил Шин. Они дошли до двери. Казаков открыл ее и вошел. Они последовали за ним и попали в комнату, где по стенам были развешаны зеркала, под зеркалами столики, перед столиками пуфики, обилие розового цвета. «Ой, вэй», — огляделся Шин. «Похоже, тут в обычное время интересные танцы дают. Эта комната вам подходит?» — спросил Казаков, обернувшись. «Да, вполне», — ответил Шин и, повернув голову в бок, продолжил. «Наби, сходи за остальными. Пусть пока готовится, будем репетировать». Кён посмотрел на хозяина заведения. «Яков Натанович», — произнес Шин с легкой улыбкой, — «а почему бы нам не обсудить с вами денежные вопросы? А мои девушки пусть пока готовятся». Похоже, Яков Натанович не поверил Шину, что тот корнем исчесан. Иначе для чего на стол была выставлены маринованные огурчики, селедка с луком, черный хлеб и прочие продукты, не характерные для корейского менталитета? «Одно меня смущает», — говорил Казаков, разливая беленькую по стопкам. «Зачем вы хотите себя снимать?» «Затем, Яков Натанович», — ответил Шин, — «что это и есть настоящая цель мероприятия. Нам нужны кадры, где мы выступаем». «Позвольте полюбопытствовать», — произнес Яков Натанович. «Для чего вам это нужно?» «Век информационных технологий», — ответил Шин. «Сейчас популярность обретается не выступлениями, а тем, насколько часто ты мелькаешь в интернете». Мужчина покивал, потом поднял свою стопку. «Будьте здоровы», — приподнял он руку. «Лыхаем», — откликнулся Шин. Казаков снова хмыкнул. После того, как они выпили, мужчина взял вилку, наколол на нее маленький корнишончик. «Ольга мне говорила», — произнес мужчина, — «что вы нанимаете на работу, скажем так, русскоязычных», — и деликатно захрустел огурчиком. «Да, у меня есть целая бригада таких», — ответил Шин. «Яков Натанович, давайте без выписывания кругов. Вы хотите мне что-то предложить?» «Сразу говорю, какие-то махинации проворачивать мне не с руки». «Зачем же махинации?» — произнес мужчина. «Выходцам из Союза работу здесь найти трудно. Ту же рабочую визу дают, если местная компания предоставляет место. Я беру далеко не всех», — заметил Шин. «Мне нужны такие, кто согласен и будет пахать. Воспитанием заниматься некогда, деньги надо зарабатывать. Соответственно, нужно сначала увидеть человека в деле, нанимать работников заочно». «Позвольте поинтересоваться, а специалисты какого профиля вам нужны?» — спросил Казаков. «Только строители?» «Нет, не только», — ответил Шин. «Мне также нужны водители, электрики, слесари, программисты. А вообще, мне нужны такие, кто хочет работать, много работать и при этом хорошо зарабатывать. Специальность – это не строгий критерий, надо смотреть в каждом отдельном случае. Моя сфера деятельности не ограничена лишь строительством. К примеру, сейчас на подходе открытие ресторана». «Ресторана?» – заинтересовался Яков Натанович. «Признаться, не ожидал такого направления. На одной ножке сидеть можно», — ответил Шин, — «но крайне неудобно. Так вот, если человек хочет работать, я не вижу препятствий. Кроме того, желающим получить образование мы предоставляем гибкий рабочий график, чтобы человек мог совмещать работу и учебу. Шин, М, хочется именовать вас по батюшке, усмехнулся Казаков. У меня сейчас проскочило чувство, что это вы меня уговариваете, а не я вас спрашиваю. Какие-то слишком хорошие условия. Условия хорошие, кивнул Кён, но и требования жесткие. При любых проблемах с правоохранителями, мы немедленно прощаемся с человеком. И это касается не только работы, но и места жительства. Минутку, остановил парня мужчина. Вы и жилье предоставляете? Массово, пока нет, ответил Шин. Просто нужды не было. Но если мы будем нанимать достаточное количество людей, то рассмотрим это направление. Опыт содержания общежитий в наличии. А на рынке достаточно предложений по продаже зданий такого профиля. Шин, если позволите, произнес Яков Натанович. Я бы хотел взять ваши контакты на предмет дальнейшего сотрудничества. Со мной были две девушки, ответил Шин. Они дадут вам номера. Это мои помощницы. И раз у нас с вами намечаются дела, давайте поставим условие, что мы будем говорить о количестве людей. Скажем, 20 человек на пробу. И пока без предоставления жилья. Когда накопится нужное количество, тогда и будет разговор о жилье. Пока речь будет идти только про работу. И опять отмечу, дисциплина у нас серьезная, на уровне армейской. Желающие к нам пойти должны это четко осознавать. По специальностям, сощурился мужчина, сейчас нужны строители. Давайте так, Яков Натанович, ответил Шин. Главное, чтобы человек был хорошим. Применение, я уверен, мы найдем даже вчерашним школьникам. Ольга Игоревна, Казаков остановил девушку, когда шли сборы после репетиции. Так вышло, что я услышал. Вы собираетесь в ближайшее время на родину? Ольга вздохнула, нахмурилась. Да, ответила она, нужно решить одну проблему. Позвольте еще поинтересоваться, произнес мужчина. Проблема касается юридических вопросов, ХМ, Ольга задумалась. Возможно, да, может быть, здесь эти вопросы решены. А вот там, позвольте дать вам совет, произнес Яков Натанович. Вот, он протянул руку с бумажкой, на ней были написаны номер телефона и ФИА. Если вы обратитесь к этому человеку, добавил мужчина, и скажете ему, что вы от меня, ваши вопросы будут решены в кратчайшее время. Причем, это будет недорого. Да деньги не проблема, начало было Ольга. Ну-ну, Ольга Игоревна, покачал пальцем Яков Натанович. Не нужно такое говорить вслух. Деньги, даже если их немало, не любят того, чтобы про них говорили. Вечер. Кашиван Юхилим. Получается, улыбалась Асон, рассказывая про репетицию. Основной звездой вечера будет Шин. Четыре композиции. На втором месте Елена. Асон, это логично для выступления перед русской аудиторией, заметил Шин. И у меня будет пять. Еще с тобой я выйду на призрака. Вы там прямо-таки концерт собираетесь дать, усмехнулась Санен. Но мне главное, что не в четверг, чтобы один найдал успеть отдохнуть, и потом не ссылался на усталость. Добрая ты девушка, Санен, вздохнул Шин, но меркантильная, тебе только одного от меня надо, это мне надо будет немного позже, ухмыльнулась старшая Сон. Сначала будем использовать голову побольше. Мне кажется, работа на стройке как-то не очень хорошо на тебя влияет, заметил парень. Скоро я буду краснеть за тебя. Не ссы, боец, оскалилась Санен. Мы и в культуру можем. Главное что? Правильно, нормальный прикид. И милая рожа. Я породил монстра, вздохнул Шин. Представляю, как ты будешь потом руководить. Слышь ты, сюда, на, чё, на, туда, бра. Асон себе в этот момент записала этот проговор. Насчет будущего руководства. Впрочем, и так уже было понятно, что сестрички Сон будут Шином применены, и применены не на рядовых должностях. В зал столовой вошли Ким и Лидон, на них уже не особого внимания обращали, картина стала привычной. Санен на реплику Шина довольно ухмыльнулась. «Оль», — обратился к русской парень, — «о чем там Яков Натанович с тобой беседовал?» «А, Ольга», которая сидела с задумчивым видом, подняла взор на Шина. «ХМ, а, он дал один контакт во Владике, юриста». «Юриста», — заинтересовался Шин. «Сын Израилев? Очень интересно. Мне тоже этот телефончик подгони чисто на всякий». Ольга кивнула. «Что за сын Израилев?» — спросила Санен. «Еврей», — ответил Кён. «Люди весьма интересные. Прежде всего тем, что обладают хорошими способностями ко всяким денежным делам. Полезные кадры. Ресторан Гуннен. Пхюнеди, не спеша, наслаждалась вкусным ужином. Только что вышла тетушка Йовон, которая узнавала новости. Известие, что Хюнеди все-таки вернула себе бизнес папы, тетушку растрогала. сильно растрогало, до слез. Про Су Бин Чой она уже знала и не преминула пройтись, если перевести ее крепкие выражения, по подлой продажной женщине. В 21:00 дверь в кабинет открылась. Бон Хи был в костюме с галстуком, то есть прямо с работы сюда прибыл. В руках кожаный портфель. «Добрый вечер, Аппа», — улыбнулась Хюн Ди. «Да тебе», — Бон Хи прошел, сел напротив, поставил портфель рядом, ослабил узел галстука. «Прости, если скажу неприятно», — произнесла Сюн. «Но тебе бы не мешало поспать, а то я не знаю», — усмехнулся мужчина. Следом вошла тетушка Йо Вон. Она принесла нужную посуду, приборы, пожелала приятного аппетита. «Спасибо, Има», — поблагодарил Бон Хи. «Кушай, Бон Хи», — улыбнулась женщина и погладила мужчину по голове. «Совсем ты себя не бережешь», — ласково укорила она. «Наверное, ешь всякую гадость». «Да, к сожалению, ваш ресторан, Има, далеко от моего офиса», — усмехнулся Бон Хи. «Про жену спрашивать не буду», — с грустью заметила ее Вон Сюн. «Совсем вы не цените семейного уюта». Сюн терпеливо ждала, пока брат утолит аппетит, налила ему стопочку и сидела, подставив ладонь под подбородок и с легкой улыбкой смотря на Бон Хи Сюна. «В отношении Хэ Джун Пака», — заговорил, наконец, мужчина, — «придется нарушить обещания, которые вы ему дали». «Почему?» — спросила Хюн Ди. «Потому что его сын», — ответил Бон Хи, беря стопку. «Видимо, от сильной жадности, при строительстве нескольких домов допустил грубейшие нарушения. На меня вышли коллеги из Северного округа. Они ведут дело по заявлениям несколько потерпевших. Так что строительную фирму сына Пака будут трясти. А, значит, выйдут и на их дела с отцом. Что поделать?» — хмыкнула Хюн Ди. «Никто же его не заставлял так поступать. Мы свое обещание сдержали. От нас в эту сторону претензий нет. Пусть Хэ Джун Пак вопросы своему сыну задает. Зачем он так папу подставил?» Бон Хи Сюн опрокинул стопку, слегка скривился. «А по утреннему вопросу ты мне, что скажешь?» — спросил он. Хюн Ди улыбнулась. «Это не случайность», — ответила она. «Это я прекрасно понимаю», — терпеливо и спокойно заметил Бон Хи. «Мой партнер постарался», — добавила Хюн Ди. «Взаимодействие с Ли — это его зона ответственности». Бон Хи помолчал, крутя в пальцах стопку. Наконец, он поставил ее на стол. «А с семейством Сон Ты Хаэм взаимодействуешь в вашем тандеме?» — спросил мужчина. Хюн Ди подняла брови. «Из Северного вышли на меня не по причине острой жажды справедливости», — заметил Бон Хи. «Никто просто так не отдает наполовину раскрытые дела. Пристегивание дела сына Пака к тому, что я сейчас отрабатываю, дает еще более масштабную схему. И начальник Северного округа передал мне дело лично». «Семья Сон, говоришь?» — хмыкнула Хюн Ди. «Да, это тоже. От меня, нас. Похоже, те тоже руку на пульсе держат, наблюдают внимательно». «Хюн Ди», — строго произнес Бон Хи. «Ты во что вляпалась на этот раз?» «Не я лично», — ответила Сюн. «Но, Аппа, я собираюсь, точнее, не собираюсь останавливаться на 10 зданиях. Мы с Шином искали прикрытие наверху, и нашли. Вот такое, Ли и Сон», — уточнил Бон Хи. «Даже интересно, как это вы так умудрились соединить? Твой Шин что, родственник им? Хаэм, можно сказать и так», — задумчиво заметила Хюн Ди. «Сестры Сон работают у нас». «Работают? Дочери Гён Хи Сона, у тебя?» — удивился Бон Хи. «Вот так вышло», — развела руками Хюн Ди. «Ну, Али, там, если честно, все тоньше, и я не все знаю. И прости, Аппа, всего рассказать не могу». Мужчина хмыкнул. «Ну, мне главное знать», — заметил он, — «причину такого внимания. Теперь мне стало ясно, почему это началось. А мне важно знать», — слегка улыбнулась Хюн Ди, — «что я смогла поблагодарить тебя». «Я смогла?» — Бон Хи снова хмыкнул. «Смогла, Хюн Ди, смогла», — с улыбкой ответил он. «Кашиван Ю Хи Лим, комната Шина, Авигдар Натанович Казаков. Контакт, значит, похоже, Яков Натанович собрался провернуть некий гешефт, раз дал выход на родного брата. Шин поискал, что есть в интернете на указанное имя. Действительно, юрист, адвокат, сайт простенький, одностраничник. Фото Авигдара Натановича имелось, схожесть была в наличии. Ладно, потом надо будет позвонить, познакомиться, наладить связь, в общем, полезное и нужное дело. Мало ли, что может понадобиться в необъятной. А наличие человека, с которого можно спросить за уплаченные деньги, это очень важная вещь. Начнем, конечно, с Ольги. Нужно дело, которым можно проверить квалификацию. Так, а что там с газетой, вспомнил парень. Шин открыл сайт Джунган Ильба, полистал, ага, увидел он небольшую заметку. Написано было без надрыва, спокойно, около десятка фоток. Разумеется, среди них были обязательные, с шином. Парень скопировал ссылку. «Саджонг», написал он в какао-толк, «в ленту вот это пиханите, без фанатизма, просто, как часть жизни». Докинув ссылку, Шин отправил сообщение. Так-то надо разделять, конечно, программеров и пиарщиков. Но пока объем небольшой, ладно, но уже надо думать. Так у нас же есть директор. Нафига самому-то корячиться, Синхё? Назрела тут мысль, что нам нужны пиарщики. Так что подумай в эту сторону. Отправив это, Шин положил телефон на стол, зевнул, брякнул телефон. Парень посмотрел на экран. «Надо, найдем», — лаконично ответила Синхё. «Ну, вот и хорошо», — произнес Шин. «Время позднее. Надо бы уже следовать в царство Морфея». Парень стянул с себя футболку. Поднявшись, повесил ее на спинку стула. Следом снял штаны. «Кто там еще?» — отреагировал Шин на звук сообщения. Он поглядел. «Сон Джун. Картинка. Ну-ка», — открыл Кён сообщение. «Ао, ужинаем. С Еленой. В каком-то приличном месте». Причем, сфоткано так, что они оба смотрят в камеру. Сон Джун при этом довольно ухмыляется. «Приятного аппетита», — ответил Шин. «Вот только не делай вид, что тебе все равно. Скажи Елене, чтобы не затягивала со сном. Нам завтра выступать». Пауза. «Вот же ты скотина. Что опять не так? Я искренне рад за тебя, дружище. Все не так, где слова зависти? Я немного утомился. Давай я завтра позавидую, хорошо?» Честное слово, буду скрипеть зубами и материться. Ах да, девушку сильно утомишь, накажу, добавил Шин. Еще какие будут распоряжения, начальник, предохраняться не забывайте. В ответ прилетело несколько грубоватых смайлов. Шин хмыкнул. Давай, приятного вечера, я немного занят сейчас, да иди ты. В отличие от некоторых, мне никуда за этим не надо ходить. Полный спектр удовольствий. Не выходя из комнаты, Исмаил с черными очками. Это не спортивно, так неинтересно. Конечно, конечно, почаще это повторяй, станет легче. Ты про меня не забыл? Сколько раз тебе повторять? Я исключительно по девушкам. Шутка, повторенная дважды. Какие, нахрен, шутки? Это факт. В четверг, так завтра же увидимся. Знаешь, работа это работа. Мне же нужно обстоятельно побеседовать, не на бегу. Хрен с тобой. «Давай в четверг, пока я не занят». «Забились». Шин усмехнулся, положил телефон на стол, потянулся, зевнул. «В душ, или нафиг?» «Не-не, только дай слабину». Юхи Лим с облегчением выдохнула. Уже третий тест сообщал, что проблема все-таки с пищеварением. Просто, когда она ходила с Ким, изжога была постоянным спутником. Вот и запаниковала. Юхи выбросила тест в мусорку, вылила в унитаз из стаканчика и его тоже определила в мусорное ведро. Подошла к умывальнику, открыла воду. Когда она умылась, то поймала себя на мысли, чего у нее проскочило сожаление. Сожаление Эмма. Женщина даже ладонь ко лбу приложила. «Какой ребенок?» – спросила она у самой себя. «Ты что, мать, совсем уже?» Да только представить, как она это Шину бы сообщала. Уже в холодный пот бросает. А Ким, как ей бы она говорила, такое скрыть не получится. Надо прекращать. Такие игры до добра не доведут. И тут же Юхи нахмурилась. Прекращать? А как? А самое главное? Зачем? Нет, Шин, безусловно, все поймет и примет. Но, а почему? Почему я должна? Столько лет. Я только и думала, как будет правильно, как прилично. Губы женщины скривились в злой усмешке. Она, прищурившись, смотрела самой себе в глаза. И что, если и получится? Отец молодой. Юхи хмыкнула. Да и кому приглядеть за детем? У него уж точно найдется. И приличная, правильная домохозяйка показала в зеркало средний палец. Пусть лет пять, но я их проживу хорошо. Прекрасно. Как там, кому не нравится, пусть рожу отвернут. Вот так, среда, 16 мая, университет Сангюгван, утро. То ли Шин забыл, то ли это его намеренное действие, но Синхёс Джан Ди третий день приезжали в универ на лимузине. В первый день девушки насладились удивленными, изумленными, ошарашенными взглядами, когда высадились из столь статусной машины. Сегодня народ уже так сильно не удивлялся, но смотрели пристально. А вот зависти стало еще больше. Живущие в Кашиване приехали на микроавтобусе, том самом, который Шин хвалил, с трехлучевой звездой на решетке радиатора. Тоже, на минуточку, заметный транспорт. Наглухо тонированные стекла, и когда пассажиры выходили, то можно было оценить шикарный салон. И будьте уверены, его не только оценили, но и сфотографировали, и на видео сняли. Фотки и ролики с Синхё и Джан Ди, выходящими из лимузина, и картинки с микроавтобусом летали в лентах, чатах. А студенты допытывались у семьи, где же главный кабель Сангюгвана, почему не ходит на занятия. Официальная причина – болеет. Но все, в том числе и преподаватели, прекрасно понимали настоящую причину. Прорыв Тёна через толпу поклонников тоже снимали, и видосы с этим до сих пор будоражили общественность. Второй новостью стало то, что паучихи опять собрались в четверку. Вот сейчас Сон Михья и Суаджоу подошли к приехавшим Синхё и Джан Ди, а следом подошли семейные. К ним еще подкатили Чон Джихун, Ли Джевун. В общем, все могли наглядно оценить, какую группировку стянул под себя первокурсник Шин Тён. Так что Шин очень правильно опасался за свою девственность. Комментарии в лентах, возгласы в чатах и просто вопли вживую. Студентки и студенты Сангюгвана очень хотели пообщаться со столь удачливым и успешным парнем. А современные нравы, не только девушки хотели более плотных горизонтальных отношений с таким офигенным самцом. И никого не смущало, что у Кёна явно нет проблем с интимом. Вышел обратный эффект. Раз не одна, значит, еще одна или две, погоды не сделают. Очевидно, что Шин Кён обладает правом, тем самым, которым могут обладать только айдолы, чебали и же с ними. Причем, Кён создал себе репутацию прям могучего альфы. Смотрите, не дурен собой, красивое тело. А помните, как он здесь в универе сразу трем лица начистил, а с Соном Джунги, как блеснул. Силен, решителен, стрелка права, вожак. А теперь посмотрите на лица его женщин. Они все довольные. При этом, на чем Синхё приезжает. А остальные, теперь оцените их вид. Одежда, аксессуары, телефоны. Самки этого прайда, очевидно, сделали крайне удачный выбор, и теперь, да все прямо-таки кричало. Смотрите, мы, пардон, трахаемся с Чебалем. И у нас все просто отлично. Замечательно, великолепно, успешный успех, мечты сбываются. Все примеряли это на себя и делали однозначный вывод. Надо тоже как-то дать этому мужику, и у них также все станет в порядке. Поэтому, каждое утро около стоянки незаметно собирались целые толпы наблюдателей. Когда-то же Кён должен появиться на учебе. В клубе же появился. Это, кстати, опять подняло градус истерии, которая начала было утихать. Тем, кто в тот день был в клубе, завидовали. Кто присутствовал там, делали гордый и довольный вид, и подробно, в деталях, рассказывали, что происходило, как Кён всех угощал, как они там отрывались потом. «Чон Джи», — заговорила Синхё с парнем, — «вот как ты думаешь, если бы Шин сегодня приехал, мы бы смогли его отбить?» Парень окинул взглядом мимо идущих студентов и студенток, хмыкнул. «Я думаю», — произнес он, — «что ваш клип по Майклу Джексону все-таки лучше будет делать здесь, чтобы пар выпустить. От желающих, думаю, отбиваться придется». «Да, я уже говорила с Шином», — заметила Синхё. «Он тоже так считает. Такой энтузиазм нужно использовать. И с руководством будет легко договариваться», — заметил Чон Джи. «Их студенты. Плюс, их же бывший студент. Идеальный расклад. Можно даже поднимать вопрос о том, сколько нам заплатят за рекламу. А если слова слегка подправить», — добавила Синхё, «что нужно учиться и все такое. В кавере же не обязательно строго следовать первоначальному смыслу». «О, Йоне!» Синхё отошла к подошедшей группе из клуба изящных слов, а Чон Джи покосился на Наби, которая, в этот момент, обводила камерой телефона окрестности, и при этом говорила, похоже, общается с руководством, докладывает обстановку. «Раз твой брат, Йон Ми, будет во главе одного строя», — говорила Синхё, «то тебе лучше бы быть во главе другого». «Почему?» — с интересом спросила Йоне. «Конфликт поколений», — ответила Синхё. «В группу твоего брата отберем народ постарше, в твою, соответственно, наоборот. А вы с Джан Ди, где будете?» — спросила Йон Ми. «На сцене», — ответила Синхё, показывая в ту часть Золотой Поляны, где обычно устанавливались декорации и сцена. «Я думаю, точнее, тут больше идей Го. Она у нас, хех, творческий директор. Асон». Пак обернулась и жестом подозвала Асон Го. Она фразу про директора Йон Ми Йоны чуть нахмурилась, а ее подручные переглянулись с удивленными лицами. «Может быть, обсудим это не на улице?» — предложила Йон Ми. «Да», — согласилась Синхё. «Пойдемте в ваш клуб, Чон Джи. Идем, дело есть. Нью-Йорк, Сайли». Сайли, вытянув уставшие ноги, сидела на диване в гостиной номера и держала около уха телефон. «Добрый, а у вас же вечер?» — произнес Шин. «Где-то 7-8-9», с еле заметной улыбкой поправила собеседника женщина. «Вечера. Про вечер я помню», произнес в ответ парень. «Как и то, что там еще вторник». В гостиную зашла Шичжуй. «Шин, подожди чуть-чуть», Саи, отодвинув трубку, прижала к динамику ладонь. «Ши, на завтра не забудь. 7 утра». «Да, госпожа», склонила голову Чжуй. Саи улыбнулась в ответ. Помощница вышла из комнаты. «Итак, господин Кён», произнесла Саи, «как ваши дела?» «Дела отлично», ответил Шин. «Во всех направлениях и со всеми людьми. По сути, остались процедуры. Все необходимые действия совершены, решения приняты. Я так вообще оказался не у дел, поэтому решил пока заняться творчеством». Саи усмехнулась. «А у тебя?» – спросил парень. Саи вздохнула. «Пока все идет к тому», – произнесла она, – «что я все же задержусь. Необходимо будет уладить некоторые юридические вопросы. Ну и, конечно, всякое у нас было с Тюджоном, но мы прожили вместе много лет. Сейчас я не могу его оставить». «Понимаю», – откликнулся Шин. «Но интересное дело, да, именно в тот момент, когда жизнь пришла к очевидному финалу, рядом хочется видеть тех, кому ты действительно был дорог». Женщина подняла брови. «И, если честно, я твоему бывшему мужу немного завидую», добавил парень. «Завидуешь?» недоуменно спросила Саи. «Да», ответил Шин. «Женщин, которые придут в такой момент, их не так, чтобы сильно много. Просто придут, не говоря уже про простят». На лице ли выражение недоумения усилилось? «Шин», заговорила она, «у тебя». «Да я так, Саи, философствую», ответил Шин уже обычным голосом и усмехнулся. «Видимо, свободного времени слишком много. Шин Кён, около 10 утра, по пути на съемки. Странное у тебя направление для размышлений», заметила Саи. «Возможно, это из-за клипа», улыбнулся Шин. «Наверное, я на него настроился, вот и лезут мысли про вечность». «Ничего, вечером расслабимся». «А что у тебя будет вечером?» поинтересовалась женщина. «Концерт, небольшой», ответил парень. «Можно даже сказать, этакий квартирник». «О, ты уже и в эту сторону двинулся», удивилась Саи. «Я когда вернусь, с тебе пробиться-то смогу, Саи», вздохнул Шин. «Какие странные и даже я бы сказал, немного обидные ты задаешь вопросы. Колечко наденешь, скажешь, чья ты жена, не просто пропустит, на руках донесут». На той стороне хмыкнули. «Пожалуй, такого я делать не буду», произнесла она, «а то вдруг, у тебя поклонницы слишком активные, а я, кстати, сегодня всерьез задумался», слегка усмехнулся парень, «про объявление статуса занятого мужчины». «Интересно», протянула Саи, «и по какой причине?» «Нездоровая популярность», вздохнул Шин, «и, я начинаю понимать детей Чебалей. Оказалось, что людей, готовых пойти через тело к обеспеченности, как-то уж слишком много, если не сказать, большинство». Саи усмехнулась. «Не только в обеспеченности дела, Шин», заметила она, «еще и в том, что у тебя есть свой четкий путь, план на будущее. Люди стремятся обрести опору. При этом многие думают, что хотят денег, вспоминая себя в 20. Скорее всего, я бы тоже хотела добиться внимания парня, который дает такую уверенность. Это, особенно женщинам, голову сильно кружит. Только мне-то что делать?» вздохнул парень. «Мне учиться надо. Охрану что ли с собой таскать? Знаешь, так-то, да, если бы ты сказал, что женат», задумчиво произнесла Саи. «Вот, так что, Шин, совершенно не обязательно, чтобы это была именно я», с иронией заметила Ли. «Тут извини», откликнулся парень. «Или ты, или никто, Саи Ли». Женщина, поднявшись с дивана, подошла к панорамному окну. «Шин», произнесла она, держа телефон около уха. «Я знаю, но это не слишком категорично». «Причем тут категоричность?» откликнулся парень. «Это логика». «Да», слегка удивилась Саи. «Интересно». Парень хмыкнул. «Вот смотри», произнес он, «есть сестры Сон. Они на таком же уровне, как и ты, по статусу, но опыта почти нет». «Есть Синхё, опыта больше, но у нее нет ощущения статуса». «А твоя партнер?» с легкой иронией спросила Саи. «Она ближе всего», ответил Шин. «У нее примерно в равной степени и статус, и опыт. Вот только сильно меньше, чем у тебя, зато моложе». Шин усмехнулся. «Но она мне не может поставить якорь», произнес он. Саи покачала головой. «И не сможет», продолжал парень. «Просто потому, что она будет всегда догонять. И это не оправдание, но факт. Вот все они примерно могут выступать наравне с тобой. или мной, но для этого требуется, ХМ, общее безусловное целеполагание, а его им даю я, а это значит, что я же могу в любой момент его изменить, и это, не очень интересно, а со мной ты потому, что я, начало САИ, да, что ты можешь, говоря прямо, переиграть меня, ответил парень, передавить, пересилить, согласись, это очень волнующе, я бы даже сказал, пьянит. По губам Саи промелькнула не очень добрая улыбка. «Интересно, Шин», – произнесла женщина, – «что же больше тебя привлекает?» «Саи», – с легким укором ответил парень, – «только внешность, это же совсем для юных и пылких. Я считаю, что сработало все». Когда дверь в лимузин открылась, Шин читал, что там Синхё написала. Забавно, что это было не сообщение, а вордовский документ. Кён уже знал, что Синхё провела натуральное производственное совещание, и... Похоже, во время оного кто-то стенографировал, потому что были записаны все предложения, которые делали участники сего совещания. «Здравствуйте», — выдавила Дарам Намхё, оказавшись в салоне. «Привет», — откликнулся Шин, не поднимая головы. Он прервался, открыл мессенджер. «Наби, отучитесь, купите мне ноутбук. Надоело с телефона читать, да и смотреть тоже. И пусть диагональ побольше будет, хорошо?» Машина в этот момент поехала. Наби сразу... «Конечно, не прочитала, у них же сейчас пара идет». Уточнять, кого привлечь к покупке ноута, Шин не стал. Если Наби не догадается, да Сом сообразит. «То есть вы хотите совместить праздник в универе и ваш клип?» «Это уже сообщение Синхё. Я так понимаю, вы с Джан Ди и Асон будете и обычный концерт делать?» А Синхё ответила сразу. «То есть на занятия они подзабили. Да и то у КТМ сейчас, во-первых, мало занятий. Во-вторых, Синхё по факту, сейчас куда круче занимается. Можно сказать, на практике она. Концерт будет не только с нами», писала девушка. «В смысле, с КС Медиа. Подтянем немало. Если коротко, отбор перспективных, опыт нам, освоение бюджета универа, который на это выделит. Чонджи сейчас по этому поводу переговаривается. Да, а дева-то прям вцепилась в возможность. На ходу подметки рвет. Отлично. Раз Синхё так решительно настроена, ей будут выделены средства, которые вскоре поступят. Сначала прокрутим деньги в КС Медиа, тогда о пиар-группе, Синхё, надо думать прямо в текущий момент, нужно будет все это правильно подать, а перед этим хоть немного натаскать пиарщиков. «Занимаюсь», — лаконично ответила девушка. «Прости, дела», — произнес Шин, убирая телефон. «Как настроение?» Дарам нам покосилась на парня. «Все хорошо», — несколько напряженным тоном ответила она. «Шин, Кён Ним». «Дарам нам, только давай без официоза», — поморщился парень. «Мы же друг друга хорошо знаем, чего ты?» «Хорошо», — девушка окинула взглядом салон. «Шин, а ты?» «Ну, как, вот это все?» Кён с легкой улыбкой посмотрел на девушку. «Упорство и трудолюбие», — ответил он. «Плюс немного везения». «Немного?» Дарам нам посмотрела на Шина уже прямо. «А, повезло познакомиться с нужными людьми», — пояснил парень. «С Сон Джуном, например, мы вместе служили». «О, пардон». Шин достал телефон, мазнул пальцем по экрану, принимая вызов. «Слушаю, Хаджин», — произнес он. Парень замолчал, слушая собеседника. Дарам нам же отвернулась к окну, закусив губу. Как же так вышло? Когда к ней подъехал лимузин, она даже не поняла, что это за ней. Более того, оглянулась, интересуясь, за кем это так приехали. А потом водитель открыл ей дверь. Девушка покосилась на Шина. «Что ж поделать?» — ответил он в этот момент. «Претензии господина Пака. Ему нужно сыну их адресовать. И к себе. Как воспитал, такие и результаты». Шин послушал ответ. «Да ты что?» — удивился он. «Прямо-таки отозвать? Ну, ты ему пояснила за последствия?» «Слушая», — парень усмехнулся. «Почему они все одинаковые?» «А», — вздохнул он и с иронией добавил. «Обманули, понимаешь, честного человека, какие мы коварные. А Хюна Дита знает?» «А, вот как?» «Ясно». Дарам нам снова отвернулась, и ее не покидало ощущение, что рядом с ней сидит совершенно другой человек. «Да, армия», — похудел, но тот Шин Кён говорил еле слышно. «Никогда вот так не сидел, уверенно, даже нагло. Этот Кён, такое ощущение, будто родился в семье Чебалей, и с детства привык к богатству. Неужели человек может настолько поменяться?» Парень, договорив, бросил телефон во внутренний карман пиджака, потер подбородок, смотря прищуренным взором в окно. Если бы Дарам нам не была точно уверена, что это именно тот парень, которого она знала раньше, она бы посчитала, что он просто сильно похож. Вот сейчас Шин сидит, закинув ногу на ногу, по-хозяйски. Понятно, деньги, но, с другой стороны, как-то же он их заработал. А для этого ему нужно было измениться. Дарам нам вспомнила того восторженного дурачка, которого раньше знала, и сильно измениться. Опять же, известность. Дарам нам, разумеется, тоже видела все эти ролики и, самое главное, клипы с участием Кёна. И опять у девушки пошла нестыковка. Тот Кён, и текущий, вечно замызганная МД, и вот этот лощеный красавчик, продюсер ДСП. Вспомнила она момент, когда Шин ее нанял, и потом, как ее вызвали, помощница Кима, и сообщила, что она поступает в распоряжение господина Кёна. Это с кем ему так повезло? Он что, с кем-то из Ли познакомился, что ли? Кёну опять позвонили. Он достал телефон. Немного терпения, с иронией произнес Шин. Доброе утро. И усмехнулся. Как кто? Друг мой, я лично занимаюсь этим проектом. Да-да, именно я. Так что, Шина, похоже, перебили. Начальство не опаздывает, наставительно заметил он. Начальство задерживается. И вообще, договаривались на 11, ты чего шумишь, еще же чуть не полчаса. Кён вздохнул, посмотрел на экран телефона и опять прислонил аппарат к уху. Хорошо, мистер Точность, 17 минут, язвительно ответил парень. Ну, так и мы уже на подъезде. Конечно, а ты думал, естественно со мной, съемочный павильон, все-таки, интересная эта штука, кино. Конечно, они тут не полный метр ваяют, но специфику можно посмотреть. Например, сцены в лимузине. Для этого имелся разрезанный пополам автомобиль, точнее, макет автомобиля. Посередине, между пассажирским салоном и водителем, место для операторов. Чтобы можно было сцены, как внутри салона снимать, так и развернуться в сторону водителя. Сам реквизит автомобиля установлен на рельсах, а вокруг этого объекта для съемок имеются еще места для установки камер. Все это сильно упрощает, а, самое главное, ускоряет работу. Теперь Шин мог в полной мере оценить, что тот же проход «Асон» по улице было бы гораздо проще снять в павильоне. В текущем клипе, например, нужен автобус и станция. Тут все это в наличии, опять же в виде макетов. Ах да, Шину выдали подписанный стул. Надпись, разумеется, была «Режиссер», причем на английском. Команда операторов все та же из ДСП, так что знакомиться не надо было. Сразу и принялись за работу, а чего тянуть. Сегодня нужно было сделать раскадровку сцен с машиной. Кстати, Сон Джун запарил кого-то и ему сделали все-таки небольшой грим, состарив его. Дарам нам, легкость в походке. Ты успешная, ловкая и хитрая. Смогла всех обмануть, и у тебя прекрасное настроение. Сейчас снимали сцену подхода девушки к машине. Дарам нам переодели в белое легкое платьице с весьма коротким подолом. И да, повторять клип Челентана было бы странно. Идея другая. Половина действия будет проходить в машине, еще Сон Джун будет, типа, заходить в свой дом, опираясь на трость. Это торговец лицом сам фишку придумал. А Шин добавил, что в сценах, где он будет молод, трость оставить, для связки образов. Да, будут сцены и с молодым главгероем. Обозначать это будет, что человек внутри не осознает своего настоящего возраста. Основная идея всего произведения – это подмена реальности на фантазии, принятие своих желаний за истину. Ну, и как взрослый состоявшийся человек совершает на фоне этого ошибку. Цель же – просто сделать красивый клип. Особо глубоко копать и не нужно. Грустная история про женское коварство в красивых декорациях. То есть развлечь публику, ничего более. Да-да, Канним, Шин сидел рядом с оператором. Сделаем сдвиг через открывающуюся дверь. Разделим так два ряда, снаружи и внутри. Тут и будет смена настроения и атмосферы. Надо еще и со светом будет поиграть. Можно и на камере, и потом в редакторе это провернуть, заметил Дэ Бон Кан. Например, колоризировать в серо-зеленых тонах и четкость дополнительно настроить, заметил Кён, чтобы прям линии резкими были. Дэ Бон Кан молча кивнул. Один из его помощников при этом записывал все это в блокнот. Дарам нам, давай контрольный, скомандовал Шин, и начни подальше. Да, вот так, ага, теперь давай, иди к машине. Не сразу входит, негромко заметил Сон Джун, который тоже сидел рядом. Ей нужно больше времени. Я так понимаю, это вопрос опыта, тоже вполголоса спросил Шин. Сон Джун в ответ кивнул. Девушка же пошла к машине, держа на лице легкую улыбку. Дэ Бон Кан припал к видоискателю. Ну, что, произнес Сон Джун. Теперь я. Значит, Так, нужно изобразить сомнение, типа, хочу ли я это все начинать. Господин Кён, к Шину подошла Йочжи, помощница Сон Джуна. Что, уже время? С неудовольствием произнес парень. Эх, я только распробовал. Девушка в ответ слегка улыбнулась. Канним, на сегодня все, вздохнул Шин. Мужчина в ответ только хмыкнул. Дарам нам сидела чуть в отдалении, а работали они сейчас с Сон Джуном. И он тоже вздохнул. В следующий раз я смогу только во вторник, произнес он. Нормально, произнес Шин. Пока я отработаю сцены с Дарам нам. Теперь это так называется? Ехидно спросил Сон Джун. Шин усмехнулся. Сон Джун же снял шляпу. Да, он еще и шляпу в образ внес. Надо признать, произнес парень. Мне это понравилось. Что именно? Уточнил Шин. Самому работать над подачей, ответил Сон Джун. Обычно образы жестко зафиксированы. Импровизации минимум. Хм, а я полагал, что режиссеры такое допускают, заметил Кён. В очень малых пределах, Сон Джун слегка усмехнулся. Над режиссером всегда стоит продюсер. На площадке обычно находится наблюдатель от него или их, а конкуренция большая, особенно в сериалах. Там запросто могут заменить режиссера, а то и вообще, у каждой серии разный режиссер. Парень надел шляпу, а всего-то, произнес он, сделать так, как считаешь лучше, а настроение прям взлетает. Наверное, это и есть творчество. Спасибо, обращайтесь, хмыкнул Шин. Кстати, а ты, куда так строго? Спросил Сон Джун. У меня концерт, улыбнулся Кён. Концерт, хм, а лишний флаер найдется, девушку отправь. «Порешаем», — Шин кивнул в сторону Дарам нам. «А что так?» — с интересом спросил Сон Джун. «Все нужно делать в свое время», — загадочно ответил Кён. «Йочжи», — тут же посмотрел Сон Джун на помощницу. «Отправишь на моей машине?» «Хорошо», — так кивнула. «Итак», — сощурился Сон Джун. «Прошу на борт», — усмехнулся Шин. Сон Джун сел, окинул салон лимузина чуть прищуренным взором. «Мне повезло, это подарок, денег жалко, но так надо», — выдал варианты Шин. «Подчеркни, что больше нравится». Сон Джун слегка удивленно посмотрел на него. «Это же спецзаказ?» «Да», — спросил он. «Так у меня же есть выходы», — хмыкнул Кён. «Со мной две сестрички Сон живут». «Ну, да», — усмехнулся Сон Джун. «Эй, живут в одном Кашиване», — уточнил Шин. «Ты давай, не думай там всякое». «А я и не думаю», — с иронией заметил Сон Джун. «А вот ты чего заволновался? Тебя знаю. А вот я...» «Похоже, о тебе очень многого не знаю», — произнес Сон Джун и вздохнул. «И зависть гложет сердце мое. Последнее же хорошо», — усмехнулся Шин. «Но вот, он подал другу свой смартфон, с уже открытым текстом». «Это чего?» — спросил Сон Джун. «Синхё вместе с твоей сестричкой решили замутить», — пояснил Шин. «Оцени». «Ага», — Сон Джун устроился поудобнее. «Так, слышь, а почему у тебя телефон дороже моего? А ты думаешь, я его выбирал?» — хмыкнул Шин. «Что купили, с таким и хожу». Сон Джун покачал головой. «Мажор», — фыркнул он, и углубился в чтение. Шин же перевел взгляд в сторону окна. «Они, как раз, выезжали с территории павильонов. И да, если приезжаешь на лимузине, то охране даже в голову не приходит, что можно такую тачку не пустить внутрь. Примечательно, что и водитель не подумал припарковаться снаружи, сразу подъехал к шлагбауму, словно тут уже не раз бывал. Неплохо, неплохо», произнес Сон Джун. «Конфликт поколений. Конечно, слегка грустно, что меня в деды записали. Это тебя еще сегодня в гриме не видели», хмыкнул Шин. «Я, кстати, читая это, подумал, а неплохо бы тебя в форму приодеть». «В форму?» Сон Джун поднял взгляд на товарища. Он поднял глаза к потолку, видимо, представляя мужественность, предположил он. «Еще и отработка идеи», добавил Шин. «Что армия? Это не бремя». «Я бы поспорил», — усмехнулся Сон Джун. «А не надо спорить», — спокойно произнес Шин. «Во-первых, вспомни, кто у тебя отчим. А во-вторых, нам требуется соответствующий имидж. Вам, компании», — пояснил Шин. «И мне лично, конечно. А ты тут, где будешь участвовать?» — спросил Сон Джун, кивая на телефон. «Еще не знаю», — ответил Шин. «Может и нигде, но определенно не в строю. Это я вам с сестрой отдаю. Наслаждайтесь». «ТЦ», — покачал головой Сон Джун. «Значит, вот так ты решил зацепить?» «Да, через постель не вышло. Я не спал с твоей сестрой, сколько можно говорить. А при чем тут Йон Ми?» — ухмыльнулся Сон Джун. Шин в ответ сделал изумленное лицо. Потом оба парня оскалились. Старые добрые армейские приколы. Плоские, бородатые, но почему-то не надоедают. Сон Джун снова углубился в чтение. Дочитал он быстро. Текста было немного. Это же не сценарий. Сон Джун отдал телефон. «Нравится», — произнес он. «Но организовывать это я бы не взялся, потому что ты уже обленился», — хмыкнул Шин, убирая смартфон в карман пиджака. «И тебе это не особо надо, а девчонкам надо». Сон Джун вздохнул. «Как ты неприятно и правдиво говоришь», — произнес он. «Да, годы бегут. Надо уступать дорогу молодым», — подхватил Шин и поморщился. «Ну, что за быдло стайл?» Это Сон Джун в ответ положил ладонь левой руки на сгиб согнутой правой. Жест, кстати, был подсмотрен ему собеседника. «Тебе уступи», — проворчал Сон Джун. «Потом что, все время с тобой чтобы сравнивали? Нахрен мне это надо, друг мой? Ваша зацикленность на постельных делах, право слово, вызывает у меня опасения», — усмехнулся Шин. «Поверь, жизнь состоит не только из этого. Да тут постельные дела, как бы не на последнем месте», — сощурился Сон Джун. «Мне повезло, что ты в актер идти желания не имеешь, и не только мне. Сон Джун, ты меня смущаешь», — Шин улыбнулся. «Или ты решил просто грубой лестью пробивать, так сказать, взять количеством?» А Сон Джун посмотрел на ладонь правой руки. «Лесть», — заговорил он и криво усмехнулся. «Знаешь, когда мы отслужили, я думал, ну сейчас-то я его превзойду. Контракт на мази, да на хайпе после службы. Идеальная физуха. И сначала так и было. Потомки стрельнули. А теперь, Сон Джун, ты что, реально со мной соревнуешься?» Слегка удивился Шин. «Серьезно?» «Не», — хмыкнул тот. «Уже нет, бесполезно, человеку не сравниться с демоном». «Ау, дружище, нифига тебя понесло», — покачал головой Шин. Сон Джун усмехнулся. «Да не, мой чердак все еще крепко стоит на месте», — ответил тот. «Просто так думать приятнее». Он посмотрел на Шина. «Когда ты попадаешь под ливень», — добавил Сон Джун, — «либо ищи укрытие, либо сделай вид, точнее, убеди себя, что так и было задумано, что тебе нравится». «Что-то я теряю нить твоих рассуждений», — заметил Кён. «Давай как-то попроще, без аллюзий, мы философии не изучали». Сон Джун с иронией посмотрел на товарища. «Не прошло и года», — произнес он. И вот, он обвел жестом салон. «Мужик, ты меня пугать начинаешь», — заметил Шин. «Ты ничего не задумал? В вашем богемном стиле, яд или там, кинжальчик в спину? А смысл?» Сон Джун откинулся на спинку сиденья. «Вас, демонов, таким не взять, надо что-то посерьезнее. Ты роль какую-то тренируешь, что ли?» — осведомился Шин. «Мог бы и предупредить, я бы подыграл». Сон Джун покосился на него, улыбнулся. «Ага, роль», — произнес он. «Знаешь, что неприятно, очень неприятно, признавать, что не тянешь, так не тянешь, но когда эмоции в сторону убираешь, жалеешь, что не женщина. Шин даже отодвинулся от товарища. «Ты это, тебя куда понесло?» «Да не дождешься», — ухмыльнулся Сон Джун. «Просто, женщине в такой ситуации куда проще. Подчиняясь мужчине, она же не проигрывает. И даже если она у мужика не одна. Парадокс, да, если ты у дамы не один, однозначно олень. А если наоборот, да если мужик всех нагибает, то получается, что вроде как и круто. А вот этот ход мысли одобряю», — показал большой палец Шин. «Считай, на том и стоим. Прекрасная база», — Сон Джун хмыкнул. «Ну, сам понимаешь, надо же самому быть уверенным, чтобы такое невербально транслировать», — усмехнулся он. «Так вот, дружище, чтобы кому-то подчиниться, надо с ним сразиться». «Так-так», — заинтересовался Шин. «Где, как, когда? Пистолеты, шпаги, или по-простому, ногами, руками тебе челюсть свернуть? Щебаль, ты достал», — возмутился Сон Джун. «Дай спокойно душу излить, а то рожу начищу, грубиян», — вздохнул Шин. Сон Джун сделал зверское лицо. Кён поднял ладони. «Так вот», — Ги нахмурился. «Хаэм, так, вот, сбил меня, а я только мысль нащупал. Ну, конечно, теперь я виноват. Короче», — Сон Джун ткнул пальцем в сторону товарища. «Иди ты». «Да чего, молчу». Уже Шин возмутился, когда Ги показал ему кулак. «Вот», — произнес Сон Джун, — «до меня доперло, что нахрен ты нужен, с тобой соревноваться. Давай там сам, в своей секте. На этом поле тебя либо убивать, либо почитать. А дружба с поклонением не сочетается», — совершенно спокойно заметил Шин. Сон Джун несколько мгновений смотрел на Кёна, усмехнулся, покивал. «Вот ты и отпихнул, так?» — спросил он. «А оно мне зачем?» — откликнулся Шин. «В смысле, отпихивать или подтаскивать?» — «Во-во», — вздохнул Сон Джун. «Мозги можно промыть только с добровольного согласия. Да почему все так любят этот термин?» — поморщился Шин. «Промыть мозги — это подразумевает ломку воли. Ладно, ладно, покладисто согласился Сон Джун. Подсадил. Так лучше, и все равно не согласен, произнес Шин. Никого ни на что я не подсаживаю. Да плевать, как это называется, вздохнул Сон Джун. Результат, вот он. Обидно, конечно, что девушки вокруг тебя бегают, но, я бы не смог. Точнее, как это, он пощелкал пальцами. В общем, тебе это интересно, а мне надоест после пары раз, нашел слова Сон Джун. Конечно, круто ощущать абсолютную власть, но только хех, в качестве туриста. Временно. Да, покачал головой Шин. Не, прикольно, конечно, что ты меня в черные властелины записал. Слушай, ты это, фыркнул Сон Джун, сам себе должность придумай. Ладно, я тебе свою теорию изложил. Ага, я бы сказал, наложил, иронично заметил Шин. Да хоть навалил, ухмыльнулся Сон Джун. Давай, что там ты за проект придумал? Так завтра же. Чё, чтобы я сдох от любопытства, возмутился Сон Джун. Слышь, я свидание отменил. Так Елена сегодня же со мной выступает, с подозрением заметил Шин. Самый умный, что ли, сощурился Сон Джун. Так что, тебя пытать надо, то есть, провожать собрался? Да, ехидно спросил Шин. После эмоционального пика, используем дружбу. И это я, значит, темный, а ты, стало быть, весь в белом. Ну, я тебя предупреждал, произнес Сон Джун. Смотри, он достал свой телефон. Сейчас мы сделаем тебя еще более популярным. Он открыл инсту. Ты чего это там делать собрался? Сощурился Шин. Как что? Усмехнулся Сон Джун. Похвастаюсь, что мой друг, лучший друг Шин Кён. Он, включив камеру, развернул смартфон так, чтобы лица были в кадре. Ну, мне продолжать, у меня и пара фоток с сегодняшних съемок имеется. Шикарный будет пост про режиссера и продюсера Шина Кёна. Это шантаж, упрекнул Шин, с усмешкой. А что делать, ухмыльнулся в ответ Сон Джун. Привыкай, это шоу-бизнес, детка.